Великий город, окраина империи. Русский литературный Нью-Йорк. Нью-Йорк в нашей словесности парадоксален. Здесь охотно селятся и оживленно пишут многочисленные русские литераторы. Но Нью-Йорка в русской литературе нет. У Джойса один персонаж говорит: «Этой страны нам не переменить, давайте переменим тему». Уверившись в неизменности страны, кто ж мог предвидеть, да и как ждать, писатели меняли жизненную тему. Смена оказалась разительна. Тревожная неоднозначность, туманная многослойность, шанс как провокация, вариант как ловушка, свобода выбора как тяжкое наказание. И страх перед неохватностью нового опыта и ненужностью изопового умения. Заброшенная на окраину Великой Империи русской культуры, в иную музыку, иной спектр, иную эмблематику, литератор мог попытаться написать послание по-гетски, подобно Овидию в томах, но удалось это лишь Бродскому. Органично войти в англоязычную словесность, непрерывно расширяя свое присутствие в словесности русской. В целом же лучшее из изданного здесь сделано еще дома. Процесс не пошел. Иной случай с первой эмиграцией. Хотя Ходосевич и писал, что эмигрантской литературы нет, есть лишь груда книг, все признаки живого литературного процесса у них были. А главной была своя большая тема – ностальгия и миссия. У Набокова в «Машеньке» «Эмигрантская жизнь – наше великое ожидание. Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви России крышка. Там ее никто не любит». Прославленные строки Берберовой: «Мы не в изгнании, мы в послании». У третьей волны ничего этого не было. Есть одинокие, хоть и высокие достижения. Пятая годовщина Бродского, уже и год, и город под вопросом Цветкова, и, наконец, остановка кладбища Лосева. Видно, не прошло время, нужное для утверждения своей темы, которой могла стать именно ностальгия, понимаемая как разрыв миров. Может, так бы и вышло, теперь уж не узнать. Изгнанник есть путешественник, достигший логического предела. Особость русского путешествия на всем протяжении жанра обнаруживается сразу. Всегда видеть то, что хочется, а хочется видеть родину. Цензура ли виновата, но чужая страна всегда аллегория, метафора своей, будь то европейские письма Карамзина или американские круглые сутки нон-стоп Аксенова. В этом смысле Нью-Йорк обескураживает. Кроме размаха и хаоса, сопоставить его в русском опыте не с чем. Не в оправдание, а в сопряжение. Удивительным образом и у самих американцев, по сути, нет литературной парадигмы Нью-Йорка. Город возникает по кускам, так слепые описывают слона. Для целого нужна передышка, чтобы натурщик посидел тихо. Нью-Йорк текуч, стремителен, изменчив, его не уложить на бумагу. Еще, в Америке нет и никогда не было центра — Парижа. В ее литературе не могло быть вопля «в Москву, в Москву». Конечно, Нью-Йорк воспет. Есть мост Харта Крейна, стихи Джона О'Хары, проза Селлинджера, Дональда Баттерми, Тома Вульфа, С.С. Скотта Фицджеральда. Но, в общем, оскорбительно мало. Оскорбительно то ли для города, то ли, скорее, для пишущих. Может быть, лучше других осознал Нью-Йорк о Генри. Город у него оборачивается грандиозной изнанкой. По пушкинскому слову, охота видеть его на судне. И тут-то ясно, что он и малый мерзок, не так, как вы, иначе. Нью-Йорк у о Генри — неразрывный, великоничтожный образ. И таков в Нью-Йорке человек. Хорошо помню, как увидел город впервые из аэропорта Кеннеди, попав в бруклинский отель «Сент-Джордж», глядящий через Ист-Ривер на Манхэттен. Был январский вечер, и в маленьком окошке номера на верхнем этаже стояло нечто неподвластное глазу и уму. Я стоял, всматриваясь в этот застывший залп, сын таращил круглые глаза, жена плакала, непонятно было, зачем мы здесь. Я и сейчас, понимаю, не вполне, уже давно называю этот город домом. Культурный шок длится все 17 лет, переживаемый ежедневно, с отвращением и восторгом. Думаю, в Нью-Йорке нельзя жить, не испытывая комплекса неполноценности. Другое дело, что здесь это чувство максимально естественно. Такой комплекс одолевает мальчика рядом со взрослым. Так можно переживать свою неравновеликость Ниагарскому водопаду. Нью-Йорк — явление природное, оттого и описывать его нужно не как здание на улицах, а как землетрясение или майскую ночь. Всю ту январскую ночь в отеле «Сент-Джордж», правда, я и так не спал, за стеной кричал сумасшедший: «Don't worry!» Я его часто вспоминаю, благодарен за камертон и стараюсь не тревожиться, не беспокоиться, не мучиться, не терзаться. Все значения сверены по словарю. Среди моих здешних литературных знакомых попадаются настоящие безумцы, но больше чудаков и эксцентриков, которых центробежная сила империи вынесла на берега двух чужих океанов. Иммигрант по определению социально активен, а в материально расслабляющей среде его энергия, если не направлена на бизнес, часто проявляется в художестве. Не то, что Нью-Йорк побуждает к писательству, но пишущий вписывается в него легко. На Брайтон-Бич, попробовав себя в Техасе, осел поэт и издатель Константин Константинович Кузьминский. Кумир и пугало ни одного окололитературного поколения. Сейчас ККК уже не тот пламенный футурист, который наложил кучу на банкетный стол во время важного приема в Вашингтоне. На шестом десятке он ослабел, но еще прихорашивается к вечерам арт-партии «Правда», созданной русскими художниками для борьбы за патриархальные ценности, от рифм до гетеросексуальной любви. ККК выходит то в обычном своем балахоне, зато с зелеными волосами, а то и в кружевном подвенечном платье. На Брайтоне его неизменный подвал, который он находит где угодно, а не нашел бы, так вырыл, по-прежнему привлекает публику. Правда, не так, как в баснословные времена Некрасовки. 80-е — это было самое экзотическое место русского Нью-Йорка. Художник Владимир Некрасов купил квартал деревянных домов за Ист-Ривер у Вильямсбургского моста. Жилье, витражную мастерскую, баню осветил отец Викторин, бывший духовник дочери Льва Толстого. И за умеренную плату въехала богема. Кузьминский одну из двух комнат сделал галереей. Помню выставку ныне покойного Василия Ситникова. Он встречал гостей в набедренной повязке, в свои 70, похожей на микеланджеловского раба. Здесь ККК закончил работу над монументальной поэтической антологией, смысл которой был изрядно подорван Горбачевым. Впрочем, происшедшее в России аукнулось не только на ней. Надеюсь, этим трудом займутся исследователи и обнаружат, что девятитомник стихов и разнузданных комментариев есть не только документ эпохи, но и памятник, отксерографированный Кузьминским самому себе. В Некрасовке обитал одно время Генрих Худяков, автор эпической поэмы «Лаэртит», изобретатель слоговых стихов, читаемых с характерным ржанием, словно на репетиции холстомера, уникальное в мировой практике протяжение согласных. Генрих так и не стал миллионером. На приеме в Музее современного искусства законодатели мод заметили сконструированный Худяковым симбиоз рубашки и галстука, но дальше интереса не пошло, хотя знатоки предсказывали ошеломляющий коммерческий успех. Куда-то на край Квинса, к океану, перебрался от синих маслин и кофейного духа греческой астории поэт и прозаик Лев Халиф. Вложивший столько ярости и смеха в яркую книгу о советских писателях «ЦДЛ», Халиф в бешенстве и без улыбки сказал, что скучает в Америке по КГБ. Дома русской литературы интересовалась хотя бы госбезопасность. Сейчас и скучать не о ком. Боюсь, лишь в моей мусорной памяти запечатлен Ян Евзлин, чьим лучшим произведением был список лиц, подлежащих ликвидации по приходе наших. На вернисаже в галерее Эдуарда Нахамкина на Мэдисон-авеню за калифорнийским вином Евзлин признался, что мой номер 16-й. Я завистливо спросил, кто первый. Оказалось, Бахчанян. Наших Ян ждал еще не с нетерпением, а со спокойной уверенностью. В те же примерно годы, в середине 70-х, его более известный соотечественник Солженицын написал о том, что Третья мировая война не просто идет, но уже и проиграна Западом, только никто не замечает. Когда писателя называют пророком, как-то забывают о том, что имеется в виду сама склонность к произнесению пророчеств, а вовсе не то, что пророчества сбываются. Мечтавший о том, как славно будет жить под Питером, на рассказы об Америке, Евзлин уехал почему-то в штат Мэйн, где выращивает брюкву в компании мигрантов, уставших в Нью-Йорке от вида чернокожих. Расизм всегда отличал русских американцев. Помимо расстрельного реестра, Евзлин сочинял афоризмы. В «Новое русское слово», где я тогда работал, он вбегал с криком: «Дядя Яша, афорюги принес!» И главный редактор Андрей Седых, в миру Яков Моисеевич Цвибак, помнивший общение с Милюковым и Буниным, шептал из своей клетушки: «Возьмите у него что-нибудь, пусть уйдет». Сейчас газета занимает на 5-й авеню роскошный офис, набитый полировкой и компьютерами. На 56-й стрит небоскреб по имени «Симфония» занял место старой четырехэтажки, едва тянувшей на этюд. Внизу был книжный магазин Мартьянова, организатора первого покушения на Ленина, который ел из баночки детское питание, крикливо обсуждая платформу кадетов со своим приятелем Ковердой, убийцей советского посла Войкова. На четвертый этаж, в редакцию, зимой 78-го, я пришел наниматься на службу. Покойному ныне Седыху было 75, и в газете, где я прослужил 2 года, не было человека подвижнее. Легкий, ироничный, но при этом крайне консервативный, став раз навсегда антикоммунистом, Седых не то что отрицал все оттуда, просто не интересовался. Не замечал присутствия в Штатах Бродского, еле напечатал заметку к 60-летию Солженицына. Как-то я процитировал остроту. Седых рассмеялся и спросил, откуда. Я сказал. «Джером», — вздохнул он, — «даровитый автор, но, знаете, неприятный такой, нагрубил мне ни с того ни с сего». Он повидал великих, к некоторым был вхож, что очертило его горизонт. Русская литература для эмигрантов этого кругозора завершалась Шмелевым, Алдановым, Зайцевым. При этом Седых был гибче, чем большинство его сверстников. Тогда в «Новом русском слове» писали о нуклеарных бомбовозах, штатах Арканзас и Тексас. А он, слушая наши вопли, только посмеивался. И бомбовозы не вычеркивал, но и нас не попрекал совдеповским жаргоном, что было здесь стандартным названием языка, который третья волна привезла с собой. Жизнь приучила его компромиссам, и этому учились у него мы. Правда, внедрение новых эмигрантов в здешнюю жизнь расшевелило главного. Его борьба с новым американцем, который возглавил Сергей Довлатов, и куда перешли мы с Александром Генисом, велась бескомпромиссно и закончилась нашим поражением. Дело давнее, и сейчас я спокойно думаю о том, что отпор нашему вторжению не исчерпывался банальной схваткой за рынок. За охранительной позицией, как и за консервативностью в культуре, усматривается не только самозащита, но и более высокий смысл. Для тех изгнанников вообще было 2 пути. Один – ассимиляция, и они делались французами, аргентинцами, американцами. Другой – построение своей России без оглядки на ту, ставшую настолько чужой, что уже и призрачной, не настоящей. Наша волна своим появлением нарушала удобно черно-белое существование. Мы пришли как бы ниоткуда, где ничего и быть-то не должно. Важно и то, что мы пришли не спасать Россию, а спасаться сами. Иллюзий у нас не было, и житель штата Коннектикут Юс Олешковский переначал святые слова «Мы не в изгнании, мы в послании». «Не ностальгируй, не грусти, не ахай, мы не в изгнании, мы в послании нах». Предназначение заменял задор. Вся эпопея еженедельника «Новый американец» вспоминается как юность, хотя самому знаменитому и талантливому из нас, Довлатову, к началу «на» было 38. Мы попытались создать в эмиграции то, что коряво именуется альтернативным общественным мнением, и преуспели. Мы даже знали, как делать неплохую газету, но никто из нас не умел ее продавать. В этом суть нашего провала, еще в молодости, которая прекрасна, но приходящая. Взрослый кинокритик «Нового американца» Александр Батчан вещает голосом Америки из Москвы. В России осели наши взрослые дамы Нина Ловерт и Наталья Шарымова. Взрослый моралист и обличитель Григорий Рыскин выпустил хорошую книжку «Записки массажиста» и пропал где-то во мгле преуспеяния в штате Нью-Джерси. В тот же штат и тоже, по причине роста благосостояния, перебрался Александр Генис, но он со своими эссе остается полноценной частью нью-йоркского литературного пейзажа, тем более что его Нью-Джерси прямо за Гудзоном, Манхэттен, видать, из окна. Перечень нью-йоркских утрак как-то возмещается новыми деталями пейзажа. В Варфоломеевской церкви на Парк-авеню в самом осторожном начале свободы выступал Златоуст Битов. На Вашингтон-сквер, воспетом Генри Джеймсом, Фицджеральдом и Лимоновым, поселился культуролог Михаил Ямпольский. В часе езды в Принстоне, привозя в лучшие нью-йоркские журналы статьи и рецензии, живет Татьяна Толстая. В Хантер-колледже на 68-й стрит пела Куджава, а до того еще в 79-м он пел в Квинс-колледже. Я уже 2 года жил тут и все не понимал, что это за ностальгия, о которой столько читано. Тема «Березок» иначе как пародия не звучала. Кремлевский холм стоял таким монолитом, что трещин было не видать, а того, наверное, и рассматривать не очень хотелось, так поглядывать издали. Это было еще до Афганистана, после чего перестали выпускать даже супергастролеров, а тогда кое-кто наведывался. И вот концерт Акуджавы. Он вышел на сцену, поставил гитару на стул, сказал в 3000-й зал: «Мы давно не виделись». И я ощутил, как остановилось сердце. Так что для меня всякое, что положено по части «Березок», это Акуджава в Нью-Йорке. Сейчас я все чаще представляю себе, что уезжаю из Нью-Йорка, даже без особых на то оснований. Вероятно, мидлайф-кризис, на русский переводить неохота, и становится понятно, что огромный пласт воспоминаний у меня лежит здесь, между Гудзоном и Истривером. И не все утраты возместить приобретениями. Нет Довлатова. А был он рядом в течение 12 лет с самого приезда и первого знакомства, когда мы с Сашей Геннисом показывали ему злачную, тогда еще не опустевшую по причине СПИДа, 42-ю стрит, где выпивший Довлатов беспечно стрелял сигареты у криминальных негров в стальных цепях. Он был рядом все эти годы, в дружбе и вражде, но гораздо больше, к счастью, намного больше. В дружбе, вплоть до моего с ним последнего телефонного разговора, его последнего телефонного разговора вообще за 2 часа до того, как он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу Кони-Айленд в августе 90-го. Между этими днями пролег, может, не главный, но лучший отрезок моей жизни. Дело не только в Довлатове, тогда кончилось и многое другое. Опять-таки, рано говорить, что самое важное, ну уж точно самое интересное. И не в последнюю очередь от того, что разыгрывалось в нью-йоркских декорациях. Что до Сергея, то плюс к его преданной любви к американской литературе, плюс к тому, что только здесь он утвердился как писатель, выпустив десяток книг на разных языках, ему тут нравилось по-настоящему. Он безошибочно выискивал себе в хаосе ниши, вроде ежесубботней поездки на блошиный рынок, где одержимо рылся в барахле, одаривал знакомых дурацкими диковинами, потом выставляясь его же диковинами еще большими дураками. И оказывается, как не обидно быть комическим персонажем, персонажем быть лестно. Попадая в поле довлатовской прозы, устной или письменной, ты и вовлекался в высокий круг. Круг сужился, и иногда мы говорим об этом. Мы — это те, кто работал, пил и болтал с Сергеем. Впрочем, эту сирену слушали. Последние довлатовские годы ежедневно те, кто собирался в редакции «Свободы», Бродвей 1775, угол 57. Марина Ефимова Рачка, автор талантливой повести «Через не могу». Соломон Волков, у которого 3 книги о музыке вышли на множестве языков, но не по-русски. Борис Парамонов, знаток психоанализа и русской философии, мастер парадоксов и палиндромов, ненавистник Нью-Йорка и любитель пива «Будвайзер». Саша Геннис, я, много было. Сергей подходил этому городу хотя бы по росту, и одну книгу он мне написал «От небоскреба до Влатова». Самого небоскреба нет, есть лишь адрес. Флашинг, кладбище Маунт-Хеброн, блок 99, секция Р, линия 14, могила 4. Он вписался в Нью-Йорк, но его не описал. Нормальный нью-йоркский парадокс. В единственной довлатовской повести со здешним сюжетом «Иностранка» Америка проходит фоном, на котором разворачиваются коллизии русской 108-й стрит в районе Форест-Хиллз. Сам по себе феномен русского Нью-Йорка поразительно интересен, но и этот особый город ускользает. Фрагмент репрезентативен, и даже часть гиганта противится охвату. В этом смысле русские и американские составные слоны двоюродные. Толком не воспет и знаменитый Брайтон-Бич. Попытки освоить его уникальный язык, смесь русского, английского и идиш, делал поэт Наум Соголовский, хоть он и из Чикаго. Это остро и смешно, но нет объективности, нет любви, а неприязнь пагубна для постижения. Как-то мы с Александром Геннисом написали статью о том, что Молдаванка была неприглядным местом, но явился Бабель и сделал ее фактом культуры. Вот так же станет культурным фактом Брайтон-Бич, дождавшись своего Бабеля. Наум прислал нам стишок, который заканчивался так. «Воздастся вам и дайм, и никель. Я лично думаю одно. Не Бабель нужен, а Деникин. Но в крайнем случае Махно». Эмигрант стыдится своей малой Америки, но большая ему чужда и практически не нужна. Вот и создается ситуация, кто ассимилируется, тот уходит из русской культуры, кто в ней остается, тот не воспринимает Америку. Так было всегда. В гениальном стихотворении Маяковского «Бруклинский мост» есть знаменитая ошибка. Отсюда безработные в Гудзон кидались вниз головой. Мост перекинут через Ист-Ривер до Гудзона 1,5 километра по прямой. История ошибки поучительна. Строфа про безработных в черновике вписана отдельно и другими чернилами, скорее всего, после отъезда, когда издали было не разобрать, где какая река. Когда поэт читал свежее стихотворение в Нью-Йорке, из публики сказали: «Не забудьте, товарищ Маяковский, что с этого же моста часто безработные бросаются в воду, разочарованные и измученные жизнью». Русский голос, Нью-Йорк, 13 декабря 1925 года. Слова эти были произнесены по-русски, на языке Маяковской Америки. Иных он не знал, как и проехавший тут 3 годами раньше Есенин. Кроме русского, никакого другого не признаю и держу себя так, что ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учат по-русски. Но Есенин объехал Штаты в качестве скифского мужа Айсидоры Дункан, а того столкнулся с американской Америкой, взбесившей его снисходительным вниманием к забаве звезды, пил в отелях и бил по головам фоторепортеров, а того не сочинил за полгода ни одного американского стиха. И писал Мэриан Гофу: «Знают больше по имени, и то не американцы, а приехавшие в Америку евреи». Вот они и составили всю Америку для Маяковского. Затруднительно даже сказать, что он был в Соединенных Штатах. Так, съездил на Брайтон-Бич. Я мог ездить только туда, где большие русские колонии. В моем «Открытии Америки» Маяковский указывает число выходцев из России в Нью-Йорке — 300 тысяч. Данные на 94-й год — 300 тысяч. И сегодня на Брайтон-Бич можно выбить слова. Уж если Одесса — Одесса мама, то Нью-Йорк — Одесса отец. Что до американского Нью-Йорка, как и всего Нового Света, то его Маяковский не собирался открывать. Итоговое заключение было им сделано до прибытия. Я бы Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл, вторично. Это американское завещание поэта написано на борту парохода «Эспань» по дороге туда. Стихотворение «Христофор Колумб» датировано точно 7 июля, Атлантический океан. То есть, как поступить с Америкой, Маяковский решил уже за 20 дней до первого шага по территории США. Возможно, от заготовленной схемы он бы и отступил, встал в прочих стихах вровень с Бруклинским мостом. Не погрузись в русскую Америку, подавленный Нью-Йорком, в чем он и признавался с неожиданной откровенностью. В такой Америке живет Вагрич Бахчанян, культурный герой русского Нью-Йорка. Еще в «Союзе» фольклор перешли его афоризмы вроде «Мы рождены, чтоб Кавку сделать былью». Он предсказал реформы, бумажник оружия пролетариата и свободы, журнал гомосексуалистов «Гей-славяне» и орган антисемитов «Жить, бить». Все свои 20 нью-йоркских лет Вагрич живет по касательной к Америке, сетуя на шум в соседнем ирландском баре «Веснушки», удя рыбу в Центральном парке и не слишком интересуясь местным наречием. При этом даже после удаления желчного пузыря бахчаняновский сарказм не утратил едкости. «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи». Повесть о том, как поссорился Александр Исаевич с Иваном Денисовичем. «Искусство принадлежит народу и требует жертв». Есть тема ностальгии. «Люблю Россию без памяти». «Любовь к матери родине» и «Эдипов комплекс». Есть общекультурные соображения. «Вся власть сонетом». Нет Америки. Бахчанян потому и культурный герой русского Нью-Йорка, что нагляднее других обошелся без города, без языка, без страны, назвав ее в пику иммигрантскому неопатриотизму «бутербродиной». Бахчанян уехал из Москвы в Нью-Йорк, как в находку или тикси. Его место — край империи, его формула — упрямое одиночество и безнадежная свобода. Бахчаняновский приятель по Харькову Эдуард Лимонов обнаружил в Нью-Йорке другой полюс безвыходности. В дешевом номере исчезнувшего ныне отеля «Винслоу» на углу 55-й и Мэдисон. Возможно, лишь Лимонов оказался равнозначен эклектике Нью-Йорка. В них обоих господствует эстетика безобразного. В лимоновской прозе «Пожарная лестница» тоже вынесена на фасад. Злобный и униженный, заряженный ревностью и завистью, он отважился и смог. Нью-Йоркская глава в «Эдичке» — высшее достижение Лимонова в жизни. Жестокость и сила как способ существования — миф, внедренный в него нью-йоркской катастрофой. Он потерпел здесь авторский и любовный крах, проиграл этому городу вчистую и бежал отсюда, но именно тут началась его долгая детская повесть о войне. Все, что было потом в Париже, Москве, Приднестровье, Абхазии, Боснии, статьи, речи и просьбы дать стрельнуть — все это суть ответа Нью-Йорку, способ расквитаться и доказать, что то поражение поражением не было, что он уже встал с Нью-Йорком вровень. Не встал и не встанет. Но стал писателем. Немало. Этого небывалого города, похоже, сторонится даже Иосиф Бродский. Даже, ибо мощь художественного мышления Бродского такова, что он осваивает и присваивает все, попадающее в поле его внимания. Если говорить о географии, то это мир. От Архангельской деревни до Вечного города. Нью-Йорк же Бродский как-то обтекает, за два десятка лет написав о нем всего два стихотворения, уютно встраивая в него свою гостиную, столовую, спальню, но не кабинет. При этом лучшее, что сказано по-русски о Нью-Йорке, принадлежит все же Бродскому. Слова о стеклянных небоскребах, как каналах Нью-Амстердама, повернутых на 90 градусов. Зеркальная плоскость, вытянутая вверх, так что птичка, летая среди всего этого, вполне может сойти с ума. Птички божии, птички птеродактили, все мы так или иначе в трудах и заботах бьемся о нью-йоркские плоскости и углы, только ощущаем и называем это по-разному – любовь-ненависть. Нет Нью-Йорка в русской словесности. И теперь уже вряд ли будет. Покуда чужая земля может выступать метафорой своей, она интересна и важна. В ином случае она перестает быть общей духовной категорией, делясь лишь более или менее удобным местом жительства, где у каждого свой адрес и своя духовка, и та, и другая. Соблазны соборности подверглись слишком сильному испытанию уже и в центре империи, а еще раньше тут у нас, на окраине. Каждый из нас совершил хотя бы по одному поступку в жизни. Пересек океан без права возврата. И самой сменой меридиана вроде купил некую индульгенцию на право своеволия. Но выяснилось, что такое право принадлежит человеку как данность, и доказывать его никому не надо, менее всего себе. Нью-Йорк обо всех этих бедах и не знает. В том и величие его, что он не дружелюбен и не враждебен, равным образом не замечает тебя и позволяет себя не замечать. В таком нулевом раскладе правда. Иная арифметика отношений человека с местом рождает безумие. Пересечь океан значит пересечь океан, и обретенный берег оказался не тем, что мы в себе насочиняли, а просто обыкновенным чистилищем. Может быть, смысл этого города — извещать человека о его истинных размерах. Как если бы слепые, которые описывали слона, вдруг прозрели и задумались. 1994 год.